Камила вытянула край рубашки, подвернула конец бретельки и надежно их сколола. Не очень-то складно, но, по крайней мере, не высовывается. Булавка есть булавка. У вас с детства близорукость? Нет, сказала Милдред. Все было нормально до, ну, словом, почти до 14 лет. Врач сказал, что это связано с половой зрелостью. Он сказал, что у некоторых зрение восстанавливается после первых родов. «Неприятно. Ужасно противно», — сказала Милдред. «Что толку, что все время придумывают новые формы оправ? Все они не очень украшают. А вы не слышали про такие, которые вставляются прямо в глаз?» «Думала я о них, да так ни черта и не сделала. Наверное, боюсь, чтобы стекло прикасалось к глазам». Норма все еще с изумлением разглядывала себя в зеркало. Глаза у нее вдруг стали большие, губы полнее, и она перестала быть похожей на мокрую мышь. «Ну разве не прелесть?» — сказала Норма, никому не обращаясь. «Ну разве она не прелесть?» — Камила ответила. «Она будет хорошенькая девочка, когда научится себя подавать и станет поувереннее. И волосами займемся, детка, как только устроимся». «Значит, вы уже решили?» — обрадовалась Норма. «Значит, снимем квартиру?» Она быстро обернулась к Милдред. «Мы хотим снять квартиру», — задыхаясь, сказала она. «У нас будет кушетка, а в воскресенье утром мы будем мыть и укладывать волосы». «Посмотрим», — вмешалась Камила. «Надо еще посмотреть, как пойдут дела. Мы с тобой обе безработные, а уже сняли двухэтажную квартиру. Не все сразу, детка». «Странное путешествие», — сказала Милдред. «Мы едем в Мексику. С самого начала все пошло шиворот на выворот. Отец хотел посмотреть здешние места. Он подумывает перебраться со временем в Калифорнию, поэтому захотел ехать в Лос-Анджелес на автобусе. Решил, что так сможет больше увидеть». «Что ж, сможет», — сказала Камилла. «Боюсь, не слишком ли много он увидит», — сказала Милдред. «Но вам когда-нибудь попадалось такое собрание персонажей, как у нас?» «Все они примерно одинаковые», — заметила Камилла. «Мне нравится мистер Чикой», — сказала Милдред. «Знаете, он наполовину мексиканец. Но этот мальчишка, такое чувство, что стоит только отвернуться, и он на тебя вскарабкается». «Да он ничего», — ответила Камилла. «Кобелек, конечно, не без этого. Молоденькие почти все такие. С возрастом, наверное, пройдет». «Может, и не пройти», — возразила Милдред. «Вы не обратили внимания на этого старика, Ван Бранта? У него не прошло. В него въелось. В душе это довольно грязный человек». Камилла улыбнулась. «Довольно старый». Милдред зашла в кабину и села. «Я хотела спросить», — сказала она. «Отцу кажется, что он вас где-то встречал. У него неплохая память. Вы его никогда не встречали?» Милдред увидела враждебность в глазах Камиллы. Увидела, как сжался ее рот, и поняла, что коснулась больного места. Но тут же лицо Камиллы разгладилось. «Скорее всего, я на кого-то похожа», — сказала она. «На этот раз он ошибся. Разве что видел меня где-нибудь на улице». «Честно?» — спросила Милдред. «Я вас вовсе не подлавливаю, мне просто любопытно». Дружелюбие, приятельство, непринужденности как не бывало. Словно в комнату вошел мужчина. Взгляд Камилы уколол Милдред. «Он ошибся», — холодно повторила она. «Хотите — верьте, хотите — нет, дело ваше». Дверь открылась, и вошла миссис Причард. «Ах, вот ты где!» — сказала она дочери. «Я думала, ты пошла побродить». «Нет, у меня лопнула бретелька на комбинации», — сказала Милдред. «Все же поторопись. Вернулся мистер Чикой, и там уже целый спор». «Спасибо, милая», — сказала она Норме, которая освободила ей место у раковины. «Я только намочу платок и слегка сотру пыль». «Почему ты не выпьешь лимонаду?» — спросила она у Милдред. Эта милая женщина охотно согласилась его сделать. Я ей сказала, что она просто прославится, если станет подавать чистые фруктовые соки. Камилла вдруг сказала: